Важнее для будущности всего мира и страшнее всего была другая черта, в которой особенно ярко отражалось наступление новой эпохи. Она тем более поразительна, что обстоятельства вдруг раскрыли ее во всем ее безобразии. Они требовали, чтобы Бонапарт для спасения рейнских армий немедленно ударил во фланг австрийцам. Да и его голодная армия не могла дольше дрожать в ледяных ущельях Альп. А у него не было никаких запасов и всего 48 тысяч франков в штабной кассе. И вот магические словечки революции сменились суровым голосом кондотьеров XIV века. Когда босоножки взобрались на горный хребет, их вождь издал первую прокламацию в новом духе. «Солдаты, вы наги, вас кормят впроголодь, правительство много задолжало вам и ничего не может дать. Я сведу вас в самые плодоносные долины в мире. Перед вами раскинутся роскошные области, большие города. Вы найдете там почести, славу и богатство». И вскоре исчез симпатичный босоножка. К концу похода ласкавшие его сначала итальянцы стали возмущаться у него в тылу в отместку за его грабительство и жестокости, а его генералы начали возить с собой большие чемоданы с золотом и мечтать о роли царедворцев. Совершалось превращение и в вожде, и опять по неумолимым требованиям обстоятельств. Отъезжая из Парижа и опустошив сундуки правительства, Бонапарт условился с директорией, что его армия будет не только содержать сама себя, но и пополнит ее казну. Он знал, что в Италии, несмотря на отвратительное правительство, хранится много сокровищ, веками скопленных обширной торговлей и возделыванием благодатной почвы. Но тут лежало зерно целого европейского переворота. Генерал, содержащий свое правительство, уже диктатор на деле. Он и подсмеивался над нелепыми планами операций, которые вздумала было посылать ему директория. Он даже начал без ее согласия вести дипломатические переговоры. Впрочем, покуда это был только Цезарь в Галлии, кумир армии, лагерь которой становился его передвижным государством. Говорят, что юный честолюбец, голова которого кружилась от изумительного поворота колеса фортуны, уже мечтал о престоле. Если это так, то его мысли влеклись к красавице Италии, сокровища которой не охранялись драконом. Итальянцы были жалкая масса, несплоченная, невежественная, суеверная, забитая. Кстати, корсиканец рад был отомстить Генуе, а якобинец радовался случаю сбить спесь с римского первосвященника. А тут сам собой образовался вокруг героя отборный отряд телохранителей, ячейка знаменитой императорской гвардии. Вождь отделился от своих товарищей. Летом 1797 года уже возникла резиденция нового повелителя. Пышный дворец Монте-Белло под Миланом кишел не только льстецами и просителями, но и посланниками держав. Из Милана наезжали аристократки, чтобы подносить букеты дамам Бонапарта, который выписал семью на свою виллу. А когда в конце года Бонапарт отправился в Раштадт, чтобы лично открыть конгресс, решавший участь Германии, его поездка уподоблялась триумфу повелителя Европы. Таково же было путешествие по Швейцарии и Франции. Это торжество уяснило самому Наполеону его туманные грезы. Он осознал себя властителем мира. Как полководец, он поднялся выше всех военных светил новой истории. Специалисты признали его стратегию 1796 года классическую. Она послужила генералу Жемини основой теории всего военного искусства. Тогда же Бонапарт проявил себя первоклассным дипломатом, разбивая формы пресловутой традиции, посрамляя седины рутинеров. Впрочем, по существу, он руководился тут старомодным макиавелизмом. Но и здесь он был лишь отражением тлетворной среды. Приходилось быть или молотом, или наковальней. Зато юный ученик престарелых Макиавелли далеко превзошел своих наставников. Его ряд дипломатических побед — своего рода итальянский поход. Конечно, и на этом поприще Бонапарт был лишь орудием истории. Он развивал систему, которую конвент ввел впервые в Бельгии и Голландии, но зато как развивал, не говоря уже про реквизиции натурой. Он собрал в Италии до 115 миллионов франков, а Венеция поплатилась еще своими лучшими кораблями. По его собственному признанию, поставщики и офицеры превратили войну в ярмарку, где все продажно до того, что стыдно было за человека. Наполеон будто не видел ничего. Раз только упрекнул он слишком загребистого Массена. Но замолчал, когда тот в ответ проспрягал ему глагол «воровать». Верхом совершенства были интриги с Венецией и папой. Бонапарт восхитительно льстил олигархам приморских лагун в то самое время, когда подписывал новый раздел Польши, то есть отдавал часть их земель австрийцам. А политика с папой была так тонка, что тогда никто не понимал ее. Тучный 80-летний добряк Пий VI открыто враждовал с Францией, а Бонапарт только взял у него Авиньон с легатствами, северная часть церковной области, и начал выказывать святому отцу сыновнее почтение, называя себя защитником религии. Бонапарт говорил наперсникам, что нужно щадить старую лису. Бывший якобинец оценил влияние религии на массы. Он уже задумывался над своим великим будущим. Вообще же в Италии была введена система республик-сестер, начатая также конвентом в Голландии. Ломбардия вместе с легатствами сделалась Цезальпинской республикой, а Генуя — Лигурийской республикой. Венеция сначала тоже была превращена в республику, а потом частью была присоединена к Цезальпине, а частью — к Австрии. Ионические же острова отошли к Франции. Год спустя директория довершила систему республик-сестер. Церковная область превратилась в Римскую республику, а Швейцария — в Гельветскую. Подвиги нового дипломата увенчались миром в Кампо-Формио. Октябрь 1797 года, про который Бонапарт сказал: «Я объявил большой шлем, имея всего 12 взяток». То было невиданное посрамление Габсбургов, гибель старой Германии и основа миродержавия Наполеона. Миродержавие — это обладание и управление миром. Словарь Владимира Даля. Франция приобретала Бельгию, Рейнскую границу и Ионические острова, а Австрия теряла, кроме Бельгии, Ломбардию, получая взамен коварный дар — Венецию с Истрией и Далмацией. Германия лишалась левого берега Рейна, овладевшие им князья получали вознаграждение на правом берегу посредством секуляризации, то есть лишения владений тамошнего духовенства. Для разграничения новых владельцев имперские чины должны были собраться на конгресс в Раштате. Но любопытнее всего, как Бонапарт распутывал самый мудреный узел — свои отношения к директории. Эти отношения были диковинные. Директория играла роль мольеровской начальницы-рабыни. Сначала она радовалась удалению своего опасного спасителя, потом пыталась подчинить его себе. Она даже послала в Италию своего комиссара шпионить, но тот показывал генералу свои донесения. Потом она хотела погубить его, задерживая подкрепление, но принуждена была сама благодарить своего генерала за наполнение ее казны. Они расходились и в дипломатии. Директория интересовалась только Бельгией и Рейном. Она готова была возвратить Ломбардию Габсбургу, а папу совсем уничтожить. Бонапарт же устроил республики, эти зерна будущих войн, а папу пощадил. Сначала директория получала от своего генерала уверение в преданности, потом пошли угрозы отставкой. А когда парижские палаты упрекнули Бонапарта за насилие в Италии, он написал директорам: «Именем 80 тысяч солдат предсказываю вам, что прошло время, когда адвокатишки и негодные пустомелии гильотинировали воинов. Горе вам, если солдаты принуждены будут прийти к вам из Италии со своим генералом». Генерал имел право говорить так. Он опять только что спас свое начальство от погибели. Жалкая директория не знала, что делать среди борьбы трех партий – якобинцев, роялистов и либералов, как назвались тогда друзья конституционной монархии, во главе которых стояли госпожа Сталь и ее приятель Бенджамен Констан. Особенно опасны становились роялисты, душой которых был Пишегрю. У Барраса оставалась одна надежда – счастливый победитель. Бонапарт сказал своим войскам: «Если понадобится, вы орлами перелетите через горы, чтобы поддержать правительство и республику». Он послал в Париж Ажеро. 18-го Фруктидора, 4 сентября 1797 года, этот храбрец без выстрела занял Тюильри и город. И все успокоилось. Возвратилось господство конвента, только в менее кровавой форме. Стала свирепствовать сухая гильотина, или ссылка. Изменников республики сослали в Гвиану. Тут было до 200 лиц, по преимуществу журналистов и членов обоих советов, в том числе Пишегрю, Бартолеми и Карно, которым, однако, удалось бежать. Исчезла свобода печати, сходок и сообществ, была нарушена независимость судов, многие департаменты лишились выборных прав. Цареубийцы и республиканцы заняли правительственные места. Европейская война стала необходимостью, тем более что армиям приходилось содержать самих себя и даже правительство той системой грабежа, которая была применена покуда в Бельгии, Швейцарии и особенно в Италии. Но то было мимолетное торжество. Директория достигла вершины своего могущества, с которой тотчас начала спускаться по наклонной плоскости в пропасть. С 18-го Фруктидора она стала ненавистна всем, так как вступила на ложный путь насилия, которое должно было завершиться ее погибелью. «Всякому показалось бы естественным, — говорит и госпожа Сталь, — если бы военный вождь принял меры, которые до него позволяли себе гражданские власти. А главное, призвав на помощь против парламента войска, директория отдавала себя в его руки, то есть подписывала себе смертный приговор». И уже был готов диктатор. Среди армии, ослепивший мир чудесами из чудес, родился герой из героев, про которого комиссар директории уже писал из Италии: «Я не вижу для него иного конца, кроме престола или эшафота. Презренная директория хваталась за своего завтрашнего губителя, чтобы не пасть сегодня жертвой роялистов». В сущности, диктатор был готов. В тот момент, в конце 1797 года, монтебельский олимпиец уже старался показать Европе наглядно, с кем она имеет дело. В Раштете он распоряжался конгрессом по своей воле. Он подшучивал над князьями и владыками и публично прогнал, как лакея, шведского уполномоченного, графа Ферзена, за то, что тот был другом Марии Антуанетты. А затем, 1798 год, начался еще более знаменательной картиной в самой Франции. Старый порядок не встречал так своих любимых королей. Общество осыпало героя букетами, медалями, песнями, газетной лестью. Правительство подобострастно устроило ему прием, напоминавший театральный апофеоз. Все партии бросились к нему. Роялисты работали через Жозефину, либералы — через приятеля госпожи Сталь, Талейрана. Республиканцы считали его сыном революции, восхищаясь 18-м Фруктидора. Но победитель озадачил всех. Теперь это был болезненный, угрюмый капральчик. Европейские дипломаты доносили, что все влечет его к миру и дружелюбию, и сам Ажеро, хвастаясь 18-м Фруктидора, твердил, что его генерал слишком благовоспитан для таких расправ. Бонапарт носил мундир академика, беседовал с учеными, задумчиво гулял в садике своей скромной квартиры. Пуще всего боялся он, чтобы его не записали в вожаки какой-нибудь партии, ему нужно было кое-что побольше. Он думал тогда, груша еще не созрела. Нужно, чтобы директория испытала неудачи без меня. Париж беспамятен. В этом Вавилоне знаменитости быстро сменяются одна другой. Если мне надолго остаться здесь без дела, я погиб. Вновь исчезнуть, да подальше. Да для дивных чудес значило для Бонапарта также приучить армию видеть в нем и своего бога, и свое отечество. За Париж он не опасался. В его руках был Баррас. И чуткий Талейран сам склонялся на его сторону. В Европе также было все, что требовалось Бонапарту. Там, в свою очередь, царствовала тревога, угрожавшая гибелью директории. Все ненавидели ее за наглые насилия. Как всегда, во главе движения стояла Англия. С самого начала революции она поставила себе целью погубить свою вечную соперницу. С 1792 года открылась 23-летняя борьба двух великанов Запада, гордо стоявших по обоим берегам канала. Французы отвечали британцам такой же национальной ненавистью. Уже в 1796 году директория задумывалась не только о высадке в Англию, но и об Индии, куда она посылала своих агентов, так же как в Тегеран и Константинополь. В 1798 году Гош едва не появился в Ирландии. Когда прибыл Бонапарт, парижане толпились в театрах, любуясь живыми картинами с высадкой. Директория назначила победителя командиром английской армии. Он и сам давно мечтал сразиться с ненавистной соперницей, но повел дело по-своему, а на деле всячески мешал ей. На его взгляд, гораздо вернее можно было нанести тирану морей удар сбоку. Бонапарт с ранней юности мечтал о Востоке. Европа — кучка крота, а там живут 600 миллионов, там источник всякой великой славы, — говорил корсиканец. Конечно, и тут Бонапарт был лишь орудием истории. Французы со времени крестовых походов считали своей миссией возрождение Востока и прежде всего Египта. Перед революцией французы задумывались над мыслью о Суэцком канале, и Талейран расписывал в Академии необходимость и легкость покорения страны фараонов. Бонапарт только был ближе всех подведен к этой задаче обстоятельствами. Благодаря Венеции ему удалось образовать в Адриатике эскадру не хуже английской. Заняв Ионические острова, он писал директории. «Они драгоценнее для нас всей Италии. Приближается время, когда поймут, что необходимо овладеть Египтом, чтобы действительно погубить Англию. Отчего бы нам не овладеть Мальтой? С нею да с Корфу в руках мы станем господами Средиземного моря. Мы разрушим Англию, и Европа у наших ног». Именно тогда и Англия зарилась на Мальту. Она мечтала проникнуть оттуда в Индию через Египет. Бонапарт предложил египетский поход. Директория обрадовалась, что теперь, когда войны в Европе нет, ее владыка уходит в такую опасную даль. Бонапарт сам написал себе приказ разрушить в Египте влияние Англии, прорыть Суэцкий перешеек и освободить туземцев от тирании мамелюков. Мамелюки — род феодалов, которые составляли отважную, многочисленную и богатую конницу и угнетали филлахов-землепашцев и арабов-купцов. Они лишь по имени признавали власть Турции. Конвент давно старался подчинить султана своему влиянию, чтобы пользоваться турками, как против Англии, так и против России, которую он желал заставить отказаться от только что завершенного раздела Польши. 1795 год. Султан уже поручил французским офицерам свою армию, но еще колебался заключить союз с директорией. Бонапарт уверял его, что как добрый друг турок он намерен смирить мамелюков, поднять благосостояние его египетских подданных и возвысить значение ислама. Он отобрал лучших солдат и сподвижников, во главе последних был величавый благородный Клебер, усмиритель Вандеи и победитель немцев. Республиканец в каждой жилке, особенно ненавидевший лесть, этот богатырь и видом недолюбливал Бонапарта, но после Абукира он бросился в его объятия со словами: «Вы велики, как мир!» Была набрана также сотня лучших ученых. Все приготовления были сделаны гениально и так таинственно, что сам военный министр видел в Тулонской эскадре правое крыло английской армии. При всем том, для успеха безумного предприятия требовалось особое счастье. Оно и служило роковому человеку как никогда. Нельсон, стоявший на пути с сокрушительным флотом, три раза проходил мимо врага, не заметив его за туманами и бурями. В мае 1798 года из Тулона вышла небывалая у французов эскадра с 40 тысячами солдат. С помощью подкупа взяли без выстрела Мальту, затем также легко высадились у устьев Нила и двинулись вверх по реке. Три дня спустя у устьев же Нила под Абукиром в невиданной водами битве Нельсон истребил французскую эскадру. «Англичане заставят нас совершить более великие подвиги, чем мы предполагали», — воскликнул Бонапарт, и французы двинулись к Каиру под палящим солнцем, увязая в жгучих песках. Лишь у пирамид встретила их блестящая конница мамелюков. «Солдаты! 40 веков глядят на вас с высоты этих пирамид», — сказал вождь, и впервые каре пехоты выступили против кавалерии неприятеля. Мамелюки были истреблены. Бонапарт тотчас завел типографии и египетский институт. Все народности были допущены к местному самоуправлению. В особенности чтил Наполеон ислам, ведь и мы, мусульмане, не мы ли уничтожили папу, который проповедовал войну с исламом? Он клялся Кораном, надел тюрбан и ходил в мечеть. Он до того широко понял магометанство, убедившись тогда в неверности своей Жозефины, что становилось зазорно даже его наперсником. Многие офицеры совсем омусульманились, но народ бунтовал под влиянием своих муфтиев и дервишей. Поднялся и достойный враг, непреодолимая африканская природа. Впервые послышался ропот среди доблестных ветеранов. «Это твоя работа», — шептали герои, умиравшие на глазах своего кумира. «Войско приносится в жертву искателю приключений», — громко говорил Клебер. У Бонапарта оставалось всего 13 тысяч солдат и 50 пушек. Он поспешил увести их в Сирию, где, кстати, скапливались турки, объявившие войну Франции. Здесь, наконец, счастье отвернулось, несмотря на новые дивные подвиги. Осада безосадных орудий приморской крепости Сен-Жан-Дакр, Акка, защищаемой англичанами, а затем чума, истощили героев. Чтобы облегчить себе отступление, Бонапарт избивал пленных тысячами и заморил бы опиумом своих чумных, если бы за них не вступился врач. Но Он сам был на высоте положения. Он прикасался к чумным, шел пешком по жгучим пескам, кормил хилых своими конями. Как тени добрались французы до Абукира, а там ждала их вдвое более сильная армия отважных янычар. Турки были сброшены в море ловким обходом, и почти все погибли. Тут Бонапарт узнал из газет, доставленных ему англичанами, об успехах второй коалиции. Он сказал гневно: «Эта бездарная и безвольная директория делает только глупости, да берет взятки. Все пошло прахом с моим отъездом. Во Франции в одно время узнают и об истреблении турок под Абукиром, и о моем возвращении. В такую минуту меня не покинет верное мне счастье. Да, кто не дерзает, тот и не выигрывает. Попытаемся прийти и придем». 22 августа 1799 года Бонапарт с лучшими из генералов пустился морем во Францию, оставив свою армию на Клебера. Последнему он назначил свидание, но бежал раньше, передав ему запечатанный пакет. Покинутый Клебер дрался как лев, один против десяти, и отлично устраивал французскую колонию. Но нашелся туземец-фанатик, который заколол благодетеля страны. «Ну что ж, одним соперником меньше», — воскликнул Бонапарт. Остатки египетской армии сдались потом англичанам, а ее вождь-дезертир считал себя спасителем Отечества от непоправимой беды. Беда была большая. Директория озлобила всю Европу своими насилиями. Среди мира к Франции были присоединены тогда Пьемонт, Тоскана и Женева. Ее комиссары на Ронштадтском конгрессе распоряжались Германией как хотели. Превратился в Парфенопейскую республику Неаполь, откуда бежали в Палермо Фердинанд IV и его жена Каролина, служившая душой контрреволюции. Это раздражило родственника Каролины, императора Франца II. Его поддержал император Павел I, выступивший орудием промысла для искоренения заразы своеволия и для спасения брата гильотинированного французского короля, будущего Людовика XVIII, которого он содержал в Метаве. Россия наравне с Англией стала душой Второй коалиции, 1798 год. Эта коалиция была грознее первой. У нее было вдвое больше войск, чем у французов, и ими командовали свои герои. Эрцгерцог Карл, Нельсон и сам Суворов, хотя ему было уже 70. Русский старый чародей битв заставил мир забыть на минуту подвиги своего юного соперника. В Италии рухнули создания Бонапарта, республики-сестры, а англичане захватили Мальту. И все ждали нашествия варваров на Францию, а здесь настало банкротство директории, которая прибегала к насилиям, напоминавшим террор и доводившим страну до голода. Поднималось всеобщее недовольство, вспыхивали мятежи то роялистов, то якобинцев. Нация искала спасителя от нравственной гнили, как все называли директорию. А роковой человек 48 дней носился по морю, плывя больше по ночам, чтобы ускользнуть от англичан. Уже в виду Франции наткнулись-таки на британскую эскадру, но та не сумела изловить счастливца. От Тулона до Парижа народ встречал спасителя с ликованием. В столице всеми овладел искренний восторг. Бонапарт мастерски поддерживал идеальное представление о себе. Он казался добродушным, искренним гражданином и жрецом муз, а сам опутывал все партии, говоря с каждой ее языком. Ему помогали Баррас, Талейран, новый министр Фуше, да родные. Жозефина обхаживала влиятельных лиц, даже Моро. Люсьен орудовал в Совете 500, Нижняя палата, где он был председателем. и через месяц по прибытии Бонапарта во Францию, 18-го Брюмера, 9 ноября 1799 года, произошел Великий государственный переворот, то есть уничтожение и Совета 500, и Совета старейшин, Верхняя палата. Заговорщики переживали тяжелые минуты. Совет 500 был переполнен республиканцами, которым сочувствовала армия. Бернадот предлагал директории арестовать египетского дезертира. Вдруг 17-го Брюмера заставы столицы оказались запертыми, а работа была почти приостановлена. На улицах появились воззвания Бонапарта. «Какую я оставил Францию и какую застал ее? Так не может продолжаться!» В Тюэлери, у старейшин, большинство которых составляли бонапартисты, был прочитан доклад о каком-то заговоре, и совет решил перевести завтра обе палаты в Сен-Клу и получить их охрану Бонапарту, то есть вручить ему начальство над войсками столицы. Наполеон ждал того приговора у себя дома, окруженный блестящим штабом. Он сказал, что нужно освободить республику от адвокатов. И все поскакали в Тюэлери, а в Люксембургском дворце директора подали в отставку. 18-го Брюмера в Сен-Клу, в саду дворца, было поставлено 8000 гренадеров, но в залах кипела оппозиция, особенно в Совете 500, где все клялись до смерти защищать республику от диктатора. Наполеон бросился к старейшинам и пробормотал, задыхаясь: «Заговоры, вулкан, прямой солдат, мои гренадеры, вы сами нарушили Конституцию!» Оттуда он в сопровождении гренадер прошел в Совет 500. Депутаты закричали: «Да здравствует республика! В опалу тирана!» Его хватали за мундир, ему давали пинки, шатаясь, выскочил он на двор и упал в обморок. Тут прибежал Люсьен. Он умолял солдат спасти своего генерала от кинжальщиков, подкупленных Англией. Солдаты пошли за президентом в залу. Депутаты разбежались. Вечером оба совета постановили: директория заменяется тремя консулами республики — Бонапартом, Сейесом и Дюко. Новая власть тотчас издала странный манифест. Революция остановилась на принципах, с которых началась. Она окончена.